В итоге Сергей Михайлович Соловьев не сумел показать узкодворянский характер политики правительства Екатерины I и попытки аристократической группировки в Верховном Тайном Совете частично восстановить в России допетровские порядки. Примечание. Смотри очерки истории России. Россия во второй четверти XVIII века. Москва, 1957 год. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.